Глава 15. Тень базе. Нет возможности определить координаты. Нет возможности регулярно выходить на связь. Высока опасность раскрытия. Прошу инструкции и поддержки. База тени. Ждать. Информировать. Обеспечить безопасность объекта. Фома. Когда вампирша ушла, Фома сначала обрадовался, а потом испугался. Очень уж неприязненно на него глядели. Черноволосый подвинулся ближе и спросил. «Скажи-ка, послушник, как тебя зовут?» «Фома». На всякий случай Фома покрепче прижал сумку к груди. Если и в монастыре встречались личности, испытывавшие странное удовольствие, унижая других, то чего тут ждать? «А скажи, Фома, а чего это ты в сумке прячешь?» «Ничего». «Как это ничего? Вон какая толстая сумка. А знаешь, Фома, что делают с теми, кто от товарищей своих еду или какие другие полезные вещи утаивает?» «Что?» Фома завороженно смотрел в темные глаза Селима, выискивая признаки грядущей катастрофы. «Как есть спалит книгу. Им, Фомою, написанную книгу, где каждое слово, каждый знак от души шел. На деревьях вешают. Так ты ж не разбойник». «Верно. И деревья тут не растут. Поэтому обойдемся без повешения. Я тебя просто вампиру скормлю. Знаешь, какая она голодная? Еще чуть-чуть и на нас кинется». «Правда? Вот тебе крест». Селим небрежно очертил в воздухе знак Святого Креста. «Она и меня однажды чуть не загрызла. Как накатит, так все. Пока человека не убьет, никакого сладу с ней нету». «Хватит, Селим», — приказал воин, сидевший по левую руку от Фомы. «Совсем стыд потерял. Когда это она кого из нас трогала?» «Да ладно тебе, Ильяс. Что, уже и попугать нельзя?» «Нельзя. Нам с этим парнем в поход идти. Есть из одной миски. Спать у одного костра. А ты его против всех нас настраиваешь. Глупый ты, Селим. Зато ты умный». «Так значит, она не станет убивать?» Влез в разговор Фома. Но Ильяс только плечами пожал. И что бы это могло означать? «А правда?» — подал голос бритоголовый тип с мягким подбородком. «Что когда святой отец ступает на землю, то из нее цветы растут. А каждое утро на рассвете ангелы поют. А богослужения идут в храме такой красоты неописуемой, что простой человек от созерцания ее слепнет». «А тебе не рот все не имется. Успеешь еще в свой рай». «Ангелов я не слышал», — вынужден был признаться Фома. Говоря по правде, на утренних богослужениях он спал и не видел в этом большого прегрешения. А как иначе, если по кельям отправляли за полночь, да еще уроками сверх меры грузили, тут поневоле научишься спать стоя да с открытыми глазами. А ангелы? Нет, не слышал Фома ангелов. «Храм и вправду красивый, огромный, как крепость». «Врешь!» — не удержался кто-то. «Не вру. Огромный. Там 5000 человек единовременно стоять может. А если и на второй ярус пустить, то 8. 2 лета тому назад, в годовщину помазания святого отца, со всего мира люд съехался. Так за 3 дня все желающие в храме побывали. А мы записи вели и подсчитали потом, что приехало 200 000 человек. Вот». «200 000? Это ж сколько народу!» — поразился Селим. «Да как их только прокормить-то?» «Тяжело», — признался Фома. Он хотел добавить, что послушникам вообще тяжело быть. Вся жизнь состоит из молитвы и работы. Правда, тут Фоме повезло. Его к библиотеке определили, а там работа легкая. Книги расставлять, на отдельные листы названия переписывать, чтобы потом легко сыскать можно было. Пыль вытирать, полы мыть, да и вообще порядок блюсти. Потому как грязь с плесенью книгам вредят. А еще, пожалуй, самое интересное, Фоме вменялось в обязанность разбирать новые книги, которые по указу святого отца свозились в библиотеку со всего мира. Конечно, большей частью это были новые издания. Библии, жизнеописания святых, рекомендации по возделыванию земель, воинским наукам, травники. Но порой попадались и такие, что дошли со времен катастрофы. Эти приходилось прятать, ибо все старые книги надлежало передавать специальной комиссии, которая решала, полезны творения или нет. А уже дальше книгу ждал либо костер, либо закрытый фонд, куда Фоме доступа не было. Вспомнив дом, Фома вздохнул. В библиотеке всегда сухо, тепло и полно укромных закутков, куда можно спрятаться и полистать запретный труд. Последнее, что Фома читал, были страницы из странного трактата, рассказывавшего об отношениях мужчины и женщины. Эти страницы так и остались лежать, запрятанные в толстый том жизнеописания святого Аграфа. «Не грусти, Фома!» Селим со всего размаху хлопнул по спине. Чем-то он похож на брата Морли, такой же взбалмошный и грубый. «Бог даст, выживем! Так что у тебя в сумке-то? Может, еда?» «Книга». «Книга?» Селим был удивлен. «Какая книга?» «Я пишу книгу о нашем с братьями путешествии». «Зачем?» — поинтересовался Ильяс. «Да ты ближе садись. Замерз, небось». «Замерз». Не стал противиться Фома, подвигаясь ближе к огню. «Эти люди не так и плохи, как ему показалось вначале. Может, есть смысл показать им книгу? Хотя вряд ли они обучены грамоте. Но тогда хотя бы подсушить, пока бумага окончательно не слиплась». «Меня сюда отправил сам святой отец, потому что я интересовался историей и...» Фома растерялся. «Ну как им объяснить свой совершенно неподобающий будущему священнику интерес к вампиру и прошлому, при этом не нарушив обещание держать все в секрете? Даже брат Рубиус, и тот не знает, что Фома пишет книгу по указанию святого отца. Правда, последний требовал отчет об экспедиции. Но ведь книгу читать интереснее». «Я хочу узнать, откуда появились вампиры и кто они такие, и как с ними бороться. А знания эти будут полезны для всех людей». Пожалуй, такой ответ удовлетворит ненужное любопытство. «А еще я пишу про людей, которые встречались на нашем пути, про их обычаи и верования. Все верят в единого Бога, сотворившего мир». С неудовольствием заметил Нерод. «Остальное – ересь. Отец Димитриус сжигал еретиков». «Ага», – добавил Селим. «И ведьм он тоже сжигал. И меня как-то хотел на костер отправить за богохульство. А я ему говорю: брат Димитриус, да разве ж я богохульник? Я просто умом своим слабым пытаюсь понять, отчего это. Одним все с рождения дано, а другие до смерти в грязи ковыряются. Так где же тут богохульство-то?» «Всякая власть от Бога», – неуверенно сказал Фома. «А противиться этой власти – значит противиться воле Божьей». «Надо же, какой умный! Вот скажи, умный, за что Господь на нашу землю эту напасть послал? За какие такие прегрешения?» «Это не Господь. Господь милосерден. За тварями этими стоит дьявол. Он их отправил завоевывать мир. Дьявол желает создать царство тьмы на земле и выпустил из ада легионы тварей». «Не хотелось бы вас разочаровывать, но к танграм дьявол отношения не имеет». Фома так и не понял, как это у нее получается появляться из темноты. Вот вроде бы еще минуту назад за спиной никого не стояло, а в следующий миг затылком чувствуешь тяжелый взгляд. Успокаивало, что рядом с вампиршей стоял брат Рубиус, а чуть дальше и молодой князь. Видать, решили погреться у огня. Фома встал, уступая место старшему. «А где Морли? В пещере остался? Или Анджея на посту сменил?» «Точно. Следом в пещеру, где и без того стало тесновато, протиснулся Анджей. А в тесноте, пожалуй, теплее, сбившись в кучу, совсем как куры в курятнике. Люди делились теплом друг с другом, а не с холодным камнем. Только вампирша предпочитала держаться в сторонке. Сейчас, в присутствии людей, Фома не испытывал прежней робости. Более того, он осмелел настолько, чтобы задать вопрос. «Тогда откуда они взялись?» «Тангры?» – переспросила нежить, словно речь могла идти о каких-то других тварях, уничтоживших замок. «Оттуда же, откуда и мы?» «А откуда взялись вы?» В пещере моментально воцарилась тишина, и Фома ощутил себя еретиком, выступающим на базарной площади. Запретное знание из прошлого, о котором предупреждал святой отец. Оно не для людей, но люди... Люди желают прикоснуться к этому знанию. В их глазах живет любопытство. И Фома, проклиная себя за длинный язык, повторил вопрос. «Откуда вы взялись?» Коннован. Этот мальчик желает знать, откуда появились вампиры? В принципе, а почему бы и нет? Спешить нам некуда, заняться нечем, самое время для разговоров. Вопрос, поверят ли мне, скорее всего, нет. Вампиры появились незадолго до последней войны. Впрочем, Карл утверждал, будто война уже шла, но не явно. Поэтому вампиры – следствие войны, а не ее причина, как считают люди. Около 2000 лет назад начала я. Люди окружили костер. Не дать не взять. Дети собрались послушать сказки старого священника. Ильяс совсем рядом. Он единственный, кто не боится меня. Еще Селим и Валерик. Но Валерик принципиально сел возле Меченого. Пытается таким нехитрым способом установить дистанцию между собой и остальными. Правильно, он теперь князь. Ему надлежит держаться особняком. В противном случае, в чьей-нибудь глупой голове рано или поздно зародится мысль. А по какому, собственно, праву командует этот сопляк? Чем он лучше? Ничем. Просто он теперь князь. Впрочем, я отвлеклась. Итак, рассказ. Но с чего начать? Пожалуй, логичнее всего начинать сначала. 2000 лет тому назад Земля была совершенно иной. 6 континентов, разделенные океанами. Южная и Северная Америки, Австралия, Антарктида, Евразия и Африка. «Сказки!» – фыркнул Меченый. «Земля одна!» Планета Земля одна, а континентов было 6. Государств и того больше. К началу войны в мире сложилось 3 центра силы – американский, англо-русский и китайский. К этому времени Америка контролировала часть Африки и Дальний Восток. Впрочем, с Востоком у нее не очень хорошо получалось. Россия при тесном сотрудничестве с Англией сумела подчинить страны Старой Европы. А Китай ничего не контролировал, но территорию занимал немалую. Благодаря моим стараниям на песке появилась карта мира, весьма схематичная, но понятная. А вот слушатели мои заскучали, оно и понятно. Слушать о политических распрях дальнего прошлого неинтересно. Один Фома внимал каждому слову. Основных проблем было две. Первая – ресурсы, которые таяли буквально на глазах. Вторая – население, что увеличивалось с каждым днем. Людей становилось все больше, а места на планете меньше. Понимаете? Закивали. Впрочем, сомневаюсь, что они и в самом деле поняли остроту проблемы. Я вот не понимала, пока Карл не посадил меня на голодный паек и не запер в комнатушке 2 на 2 метра во имя осознания проблем глубокого прошлого. Воевать, разрушая, стало невыгодно. Чтобы поднять уничтоженные города, требовались деньги и силы. А вот если сделать так, чтобы, к примеру, все люди умерли, а здания остались, тогда... «Невозможно», — категорично заявил Меченый. «Даже вы на такое не способны». «Мы не способны. Вы, люди, Нашли средства. Бактерии и вирусы. Маленькая зараза, летающая в воздухе, живущая в воде, в почве, в крови, на одежде. Алая чума, к примеру. Господь избавил своих чад от этой напасти. Господь. Карлу бы спасибо сказали. Это он нашел средства, а не Господь. Представьте, в крепость запускают не лазутчика, не снаряд, а крысу. Или воробья. Или вообще никого не запускают. А в речку, от которой начинается водохранилище, выливают маленькую-маленькую скляночку с жидкостью. «И что?» – спросил Валерик, стараясь ничем не выдать интереса. Спустя сутки, двое-трое, по-разному, люди начинают болеть, а потом умирать. «И крепость сдавалась», – подытожил Фома. «А разве те, кто приходил туда, не умирали?» «Нет». Вирусы очень быстро теряли силу, не заражали больше. И те, кто приходил в города, как правило, имели иммунитет. Ну, средства. Другого слова я не подобрала. Против болезни. Можно было рассказать многое. Например, про вымерший Токио, про черный мемориал Лондона, про парижскую лихорадку, про нью-йоркскую ржавчину. К счастью, я не застала тех времен. Но хватило и фотографий, чтобы понять. Люди в своем стремлении к разрушению безумны. Впрочем, кажется, от меня ожидают продолжения рассказа. Еще одним методом воздействия на врага было физическое устранение определенных лиц. Скажем, если бы князя Володара убили в самом начале осады, долго ли продержалась бы крепость? «Долго!» – запальчиво выкрикнул Валерик. «Недолго!» возразил Меченый. «Недолго. Борьба за власть, растерянность, потраченное в пустых спорах время. Все это идет на руку противнику. Иногда смерть одного человека приносит больше пользы, чем гибель тысяч солдат. Так появился проект «Идеальный солдат». Вернее, не совсем солдат, а диверсант. Лазутчик. Человек, способный тайно проникнуть в охраняемую зону, сделать дело и незаметно уйти. «И нечестивцы, вступив в союз с дьяволом, вызвали из преисподней ваше племя». «Надо же!» — Нерот очнулся. «Благодаря нечестивцам, отринувшим слово Господне, дьявол ступил на землю». «Ну да, нечестивцы. Правители и ученые. Правители хотели получить идеальных воинов». А ученые любили сложные задачи. В результате получились мы. Не сразу. Были неудачи. Вроде людей, которые обладали настолько гипертрофированной мускулатурой, что не могли двигаться. Или тварей, совершенно на людей не похожих. Даори – самый мягкий из вариантов. Впрочем, нынешние люди навряд ли согласятся с данным утверждением. «То есть вас создали люди?» «Да». «А вы, океангелы, восстали против своих создателей, низринув мир в бездну». «Как у них все просто получается. Взяли, восстали и низринули целый мир». Карл рассказывал, что восстания как такового не было. Какое восстание, когда окружающий мир вдруг превращается в бездну, и все прежние политические разногласия отступают перед желанием выжить? Даже тогда людей было больше, чем Даори, а весь мятеж заключался в том, что мы отказались подчиняться приказам тех, кто, невзирая на катастрофу, жаждал продолжения войны. А в том, что сейчас люди пытаются свалить на нас всю вину, нет ничего удивительного. Это племя просто не способно отвечать за последствия собственных игр. При этом они не задумываются, что так называемое восстание позволило нам выжить и сохранить знания, которые в конечном итоге шли на пользу людям. Взять хотя бы эпидемии. Карл рассказывал о сотнях тысяч умерших, о кризисе, который испытали и люди, и Даори, и о том, какие усилия пришлось приложить, чтобы люди расселились по всему континенту. Первые города, первые дороги, первые знания. Но они не поверят ни единому слову. Привыкли считать нас порождениями тьмы и счастливы. А и пускай, мне-то что? И вообще, я слишком устала для разговоров, а перед вылазкой не мешало бы отдохнуть. Меченый намек понял и скомандовал отбой. Люди укладывались спать, а я все никак не могла выбросить из головы странные мысли о том, что мы с ними связаны, намертво, кровью. И все, что даори делали для людей, они делали для себя. Валерик. Валерик не мог заснуть. Не потому, что холодно или жестко. И не потому, что и старые, и новые ушибы болели. А потому, что браслет беспокоил. Нет, он не жал, не сдавливал. Скорее уж успокаивающе прижимался к коже. Старая вещь, странная вещь. Одна из тех, что приносили торговцы из дальних стран, коим изредка доводилось бывать в крепости. Торговцы рассказывали о пустынях и курганах, в которых спят великие воины, и о заброшенных городах, почти не тронутых войной, но по-прежнему пустых. А еще о смельчаках, что вскрывают курганы и грабят города, вывозя оттуда вещи, созданные еще до войны. Эти вещи стоили дорого. За кинжал из серебристого металла ни железо, ни серебро, ни медь. Отец отдал табун лошадей. Интересно, сколько он заплатил за аркан? И почему аркан продали? В большом городе за подобную вещь можно было выручить гораздо больше, чем в приграничной крепости. А если предложить аркан Святому Престолу? Они заплатили бы любую, самую невероятную цену, причем не торгуясь. Но купец предложил аркан князю Володару. Тот купил, и буквально на следующую седмицу в замке появился новый узник. И это при том, что прежде вампиров в окрестностях не встречали. А брат Рубиус? Откуда ему столько известно о свойствах аркана? Откуда он знает, как правильно обращаться к вампиру? Откуда он вообще появился такой? И купец тоже. Он пришел в замок один. Ни охраны вооруженной, ни каравана, ни слуг. Да и был ли купец вообще? Вот, к примеру, Валерик купца не видел и знал о нем только от Сержа. А Сержу соврать, что кружку вина выпить. Бледно-желтая поверхность браслета, металл не металл, вытаскивала на волю воспоминания. Причем делала это как-то так, что Валерик припомнил все до мельчайших подробностей. Он снова прятался, потому что Айвар был не в духе и искал, на ком бы злость сорвать. И Валерик благоразумно скрылся в маленькой комнатушке, где хранили всякое старье. Пахло пылью и ржавчиной, со стен свисала седая борода паутины. Вокруг высились горы хлама. Валерик подложил под спину круглый выщербленный щит. Кажется, он мечтал о подвигах. «Предмет сей свойствами удивительными обладает». Голос проникал сквозь каменную стену, и в первый момент Валерику даже почудилось, что говорящий находится здесь же, среди полуистлевших гобеленов и проржавевших кольчуг. А потом понял, что стал невольным свидетелем чужого разговора. Вероятно, в стене, разделяющей два помещения, имелся воздуховод или даже трубка, про которую Валерик слышал, будто бы их нарочно в стены вмуровывают, чтобы чужие беседы подслушивать. «Не надо денег, ваша светлость. Я получил достаточно. Просили передать, что договоренность остается в силе, и вы получите дальнейшие указания относительно местонахождения объекта». То ли трубка была с дефектом, то ли по какой другой причине, но Валерик слышал только один голос, который казался ему липким, неприятным, будто вытащенная на берег тина. 20 капель. Подействуют через четверть часа. Объект не устоит. Голод плюс изменившийся запах жертвы. Абсолютный аттрактант. Да, потом объект заснет. Как долго? 10-12 часов. Достаточно, чтобы вы справились. К несчастью, человеком придется пожертвовать ради великой цели. Да, с объектом вы можете поступать так, как вам заблагорассудится. Вторая сторона надеется, что вы в полной мере отдаете себе отчет в ценности полученного материала». Потом голос замолчал. Валерик же, выбравшись из каморки, выбросил странный разговор из головы. А вечером того же дня он видел, как Серж провожал из замка человека в черном плаще. И не только провожал, но, выйдя за ворота, о чем-то долго с ним разговаривал. Жалко, что подслушать не удалось. Вернулся Серж, довольный, и даже соизволил объяснить, хотя Валерик не спрашивал, будто провожал заезжего купца, который привез одну очень важную вещь. А на излете недели в замке появилась Коннован, и вслед за ней святые отцы, один из которых чересчур много знает о вампирах. Непонятно. Браслет ободряюще сжал руку, и Валерик для себя решил, что потом, попозже, обязательно разберется и с тем, откуда в крепости появился аркан, и с тем, почему тварь позволила одеть на себя ошейник, и с тем, почему брат Рубиус так отличается от остальных монахов. Но это потом, завтра или послезавтра, когда будет время. Карл. Времени оставалось все меньше и меньше. Ночь и еще одна, потом еще и снова. Бесконечная дорога, одинаковая на всем протяжении. Карл сходил с ума. Аномалия издевалась. Протягивала костлявые руки прошлого. Подсовывала чертовы сны, где нет ничего, кроме смерти. Зато разная. Своя и чужая. И снова своя. На запертом между стенами пятачке двора, где мелкая, отливающая зеленью галька. Чуть дальше скользкие горы, небо с трещиной, а напоследок его собственная агония. Снова и снова. Камни между лопатками, и сесть не получается. Но нужно дотянуться, до пистолета дотянуться, и это желание заставляет превозмочь боль. Рукоять скользит в руке, и сил не хватает. Приходится поддерживать второй. Ползти к цели, к Марыку. Лежит ничком, а в светлых волосах мелкая пыль. Во сне она блестит, отливая звездным светом. Во сне Карл, приставив дуло к затылку, с наслаждением нажимает на спусковой крючок. И снова, и еще, до сухих щелчков байка. Иногда он просыпается со звуком выстрела, иногда позже, после собственной протяженной агонии, от того, что капли крови, сползая по щеке, щекочут. Он возненавидел эти сны даже больше, чем треклятую яму, который возвращался с завидной регулярностью. А сегодня видел Айшу. Одна единственная картинка. Черно-белая. Черная и белая. Белая и черная. Любимое ее сочетание. Белая кровь на черной тафте. Черные глаза на белом лице. Белые розы. Черные плиты. Где это было? Когда это было? Случилось? Случится? Карл не знал и не хотел такого знания. Всего лишь сон. Навеянный аномалией сон. Забудется, не сбудется. Будущего нет. Значит, просто совпадение. Экстраполяция затаенных желаний, смешанных с глубинными страхами. Он ненавидит Айшу. Отсюда смерть. И любит. Отсюда цветы. Вот именно. Все так и обстоит. И крылья мертвого ветра, опустившиеся на шпили Хельмсдорфа, тоже сон. Карл спокойно смотрел, как плавятся башни, отплевываясь огнем и расплавленным металлом. Как пропасть глотает осколки былой роскоши. Как стонет, умирая, северный ветер. Карл радовался, что на сей раз смерть во сне чужая. Следующая ночь прошла спокойно. И еще одна. И еще. будто аномалия, вдоволь позабавившись, отпустила жертву. Хотя жертвы он не был и не будет, и в вещи и сны не верит. Он ни в какие не верит. А потом дорога исчезла, словно нырнула под землю. Только некоторое время отпечатками камней бугрились кочки. На небе же большой ковш разошелся с Орионом, и луна стремительно похудела до узкой полосы. И что бы это могло значить?